Как грустно, что они вырастут и узнают, что все другие города не такие, как их город. Очень жаль, что здесь не побывали Булгаковы. Память о них наверняка осталась бы в городе. Здесь пели Аделина Патти и великий Карузо. Выступала знаменитая театральная актриса Сара Бернар. В 1933-м сюда приехал из Санкт-Петербурга танцор и балетмейстер Джордж Баланчин, Георгий Баланчевадзе. Здесь гастролировала знаменитая русская балерина Анна Павлова. Ставили оперу «Бородина», «Князь Игорь», балеты Чайковского. В течение 15 лет консерваторию Сан-Франциско возглавлял выходец из России композитор Эрнст Блох. В возрасте 3 лет сюда из России был привезен ставший потом известным скрипачом и дирижером Ягуди Минухин. Здесь обретали вдохновение скрипач Исаак Стерн, пианист Владимир Горовиц. Симфоническим оркестром Сан-Франциско дирижировал Юрий Тимирканов. Многие широко известные певцы, композиторы, актеры, родившиеся в России, работали в Сан-Франциско и принесли славу Америке. Софи Такер, Эл Джонсон, Джек Бенни, Эдди Контер, Майкл Тилсон Томас, художник Антон Рефриджер и те, о которых я писал выше. Сюда сейчас приезжает и выступает с громадным успехом Елена Образцова, Владимир Хворостовский, Владимир Спиваков, Мстислав Ростропович. Счастью, для настоящего таланта нет границ. И пусть Михаил Булгаков, мечтавший вырваться из страны, которая не признавала его, не печатала, мог более широко раскрыть свой талант за границей и вообще продлить там жизнь, заслужил признание именно в Америке, где было выпущено первое и полное академическое собрание его сочинений. Это победа гения и скромной, умной, верной ему и отважной спутницы его жизни Татьяны Николаевны Лаппы, о чем многие не знают, а кое-кто не хочет отказываться от сложившегося мнения. Но до этого времени, как говорят, утечет немало воды, а мы оставили наших юных героев на пороге важнейшего события в их жизни, на пороге свадьбы. Впрочем, перешагнуть этот порог было им не так просто. Родители не советовали дочери спешить со свадьбой. Наступали нестабильные времена. Страну сотрясали волнения и беспорядки. Не за горами была война с Германией. Николай Николаевич и Евгения Викторовна понимали, что только истинное чувство сохранит в такое напряженное и смутное время молодую семью. Они, конечно, не могли предвидеть, насколько страшны будут предстоящие события в стране. Не могли знать, что отец невесты, действительный статский советник Николай Николаевич Лаппа, трагически погибнет в 1918 году, но опасения их имели под собой реальную почву. 30 марта 1913 года Варвара Михайловна пишет Наде в Москву о предполагаемой свадьбе сына. «Миша совершенно измочалил меня. В результате я должна предоставить ему все последствия безумного шага. На 26 апреля намечена свадьба. Дело обстоит так, что все равно они повенчались бы, только со скандалом и разрывом с родными. Пошла к отцу Александру Александровичу. Можешь представить, как Миша, Стась и меня выпроваживали скорее на этот визит. Поговорила с ним откровенно, и он сказал, что лучше, конечно, повенчать их, что Бог устроит все к лучшему.